С копом нам не выйти. Мы раздобыли одежду. Меня один старик научил. Идите прямо по дорогам. В лесу не прячьтесь. В лесу немцы сразу заметят. На дороге увидишь немца. Иди прямо, говори «Нахаузе». Он спрашивает «Варум?», а ты говоришь «Нахаузе, Нахаузе, матка». Он и пропускается. Немцы пропускали, а финны или поляки те расстреливали на месте. Только кепку приподнимет стриженный, значит, солдат, и в расход. Я, когда к нашим вышел, лучше не стало. Правда, покормили один раз баландой и сюда. Следователь попался молодой, но злющий, морда белая, мучная, будто скалкой ее раскатали, и губы мокрые. Особисты его между собой Жабычем кличут. Меня впихнули в избу. Он утерся и сразу говорит: «Какого полку призывался?» «Я называю». А перед ним книга толстая, бухгалтерская. Там все полки указаны. Он глянул и говорит: «Такого полка нету, ты врешь. Этот полк разбитый». «Полк-то, отвечаю, разбит, а я тут-то». «Дальше что было?» — спрашивает. Я говорю: «А дальше включили нас в другой полк. Номер?» «Называю». Он посмотрел в книгу и говорит: «Такого полка тоже нету, он разбит». Отвечаю: «Полк разбит, а я вон он». «Что дальше было?» — спрашивает. «Дальше, — говорю, — нас включили в полк, номер?» «Называю». Он говорит: «Ну ты балагур. Такого полка тоже нету, разбит?» «Говорю, ну что же, а я вот он». Видно, он мне поверил. Покрутил головой. «Ладно, — говорит, — все совпадает. Видно, ты еще не совсем конченый человек. Признавайся, что завербован, и я отправлю в лагеря на 5 лет. А если, — говорю, — не признаюсь?» «Тогда, — говорит, — трибунал». «А сейчас трибуналы ничего, кроме расстрела, не дают. Лучше, — говорю, — лагеря». Среди наступившей мертвой тишины лязгнули ворота. Упал железный засов с тупым стуком. «Латов, руки назад!» Иван поднялся и вышел. После воцарившегося молчания тот же балагур произнес, но уже без веселья: «Как его, а? Это ведь он своротил немецкий танк возле Дурнихи? Или кто?» Ивана привели к единственному дому, уцелевшему в небольшой деревушке. Речка, блестевшая внизу, и часовенка на горе. Разомлевшая под солнцем роща тянулась по краю деревни. Иван подумал, что не будь 3 конвойных, можно бы смотаться. Но куда бежать? Небо было чистым, ни облачко, ни гудения самолетов. Только на западе погромыхивало, словно в прозрачной синеве над лесом собиралась гроза. Ивана втолкнули в низкую комнату. Он увидел ведущие вниз ступени, стены, оклеенные рыжими обоями. Одна обоина отогнулась, и была видна старая газета с портретом Сталина. За выскобленным столом сидел следователь в лейтенантской форме, невысокий, узкоплечий. На круглом блинообразном лице все было бесцветным и серым. Глаза, щеки, редкие волосы на голове. Увидев вошедшего Ивана, он принялся вытирать платком мокрые губы. «Жабыч», — вспомнилось Ивану. «А, Латов, проходи. Дай на тебя поглядеть.